Теперь мы говорим о внутреннем. Для чего это нужно? Говорится, нама рупа гуна лила. Лила является результатом нама рупа и гуна. Если ты не разобрался еще в этих, никаких лилах ты не разберешься. Говорится, лилы — это десятая песня Шримад Бхагаватам. Десятая песня Шримад Бхагаватам. Там описываются лилы Вриндавана. Но ты можешь слушать о гунах и также понять, что это лила. Ты можешь слушать о законе кармы и не понять, что это лила. Ты сейчас слушал историю про Вишнурату. Даже не понял, что я рассказал историю, это называется лила. А какую тебе еще? Еще? Темами? Но Прабхупада ее издал почти сразу после первой. То есть он придал ей настолько важное значение, что она была издана до появления пятой, шестой, седьмой песни. Прабхупада считал своим долгом, чтобы люди узнали об играх Кришны как о реальности. То есть они могут там рассуждать о многомерности пространства, о чем угодно. Но иногда для них игры Кришны – это нереальность. Но когда люди слышат игры Кришны, то для них как бы они даже не осознают, что Кришна становится достаточно реальным живым существом. Бог становится реальным живым существом. Поэтому лилы есть разные, разного уровня. Какие-то игры рассказываются для определенного уровня, например, какие-то... Они повторяются на каждом разном этапе, понимание какое-то новое. Как Библию, знаешь, читаешь, там срезаешь одно, а другое. Также и игры Бога, все разные, очень интересные. Есть, допустим, лила такая, как Кришна, он в детстве был хулиганом. И у него был друг, его звали, вернее, есть друг, его зовут Мадху Мангал. Такой толстый мальчик, очень толстый мальчик. Да, и он любит кушать ладу. Ладу вот такие, как бы, как сладкие сырные такие штучки, шарики. Сладкие или не сладкие. И он большой такой любитель этих ладу. И он браман. А Кришна, он же не браман. А кто? Вайши, да. И вайши должны служить браману. И вот Кришна залез как-то вместе с Мадху Мангалом, он его позвал воровать масло. Его называют воришка масла еще. Чор означает воришка. И вот почему люди говорят чор там, это чор на санскрите, вор, воришка. И вот он Мадху Мангала позвал у гопи своровать масло. И они залезли в такую дырку. И Кришна, он такой достаточно, ну нормально, он не худой, не толстый, он такой, чуть-чуть полноватый. А Мадху Мангал очень толстый. И они зашли через дверь сначала. И там такое небольшое окно было. Они приперли дверь и стали есть масло. И в этот момент гопи пришли и начали долбиться. Кто там? И они стали смотреть в щелки в дверях. И увидели, что Кришна там сидит, Мадху Мангал, и они уплетают масло. Мы взяли хворостины длинные, вот, и сказали, ну все, сейчас мы двери вышибем, и так у вас высеки обоих, и тебя, Кришна, и этого толстого друга. И Кришна говорит, а Кришна смотрит, там палка закрыта, и он говорит, ешь, Мадху Мангал, не бойся, ничего не будет, шутят. И Мадху Мангал на радостях наелся вообще. И знаете, когда очень сильно наешься, такой немного. Странно. И тут дверь сломали. И гопи забежали со хворостинами. И Кришна раз в окно вылез. А Мадху Мангал полез за ним и застрял. И пол тела Мадху Мангала там, как раз попа. Объект выражения своего отношения. А голова и тело, руки тут с этой стороны. И Кришна говорит, ну что, давай лезь. А он говорит, так как я полез? Да как я? И они этими хворостинами. И они убили до тех пор, пока он не похудел. И когда он похудел, он вылез в ту сторону, упал, ну, уже там, да, попа опухла. И Кришна, он стал говорить, побежал по Вриндавану и стал кричать. Вы когда-нибудь видели, чтобы пастушки били хворостинами по попе? Кого? Брамана. Великое оскорбление, великое оскорбление. И все браманы собрались и стали говорить, как же гопи вы могли этого брамана, он же махнул брамана. А гопи-то не видели? Они видели только что? Попу, они видели попу, и они даже не думали, что это попа брамана. Они видели, что кто-то съел масло, теперь торчит из окна попа, и эта попа достойна чего? Поклонения, что ли? И они надавали по этой попе. И они так были смущены, что они побили этого Мадхва-Мангала. Они сказали, что ж нам делать? И тогда браманы сказали, вы должны кормить его ладу до тех пор, пока он вас не простит. И это был самый большой праздник живота для Мадхва-Мангала. И так Мадхва-Мангалу пришли домой, они набрали полную корзину лады. И говорится, все гопи Вриндавана, их 1008. Они пришли возле дома Мадхва-Мангала, а он там сидел с Кришной. И Кришна ему налаживал компрессы на его брахманическую попу. Это называется брахмана-сева, служение брахманам. И Кришна очень серьезно относился к телу брахмана. Говорится, между брахманом и телом брахмана нет разницы. Любое прикосновение брахмана дает человеку духовную силу. И Кришна вот сидел, делал примочки, так. Ом Брахмана Нама, и к попе прикасался. И когда гопи зашли, там шла попа пуджа такая. Пуджа означает прославление и поклонение попе Брахмана. И Кришна поклонялся этой попе Мадхва-Мангала. Конечно, это была попа Мадхва-Мангала, Мадхва-Мангала был Брахман. И Мадхва-Мангала, он кряхтел, и он все время ворчал на Кришну. Я с тобой больше никуда не пойду никогда. Ты меня бросил в трудную минуту, ты такой предатель. И он там все эти компрессы, ну ничего, сейчас они познают. И тут стук такой, и гопи зашли. Мадхва-Мангал сел, он такой надутый. Он даже сидеть-то не мог, он так боком лежал, он так надулся. И сказал, что пришли? И они сказали, дорогой Мадхва-Мангал, мы не знали, что это твоя попа там в окне торчала. Мы думали, что это попа Кришны, а вайши могут наказывать вайши. Но брахманы, мы ж не знали. И Мадхва-Мангал посмотрел на попу Кришны, ну что, ну да, как вы могли подумать, он такой худой. Они сказали, ну там попыхат, в гневе мы не заметили, и мы у тебя просим прощения. И тогда они принесли ему эти лады, очень много, тысячи корзин. И Кришна сел и стал кормить Мадхва-Мангала. Мадхва-Мангал, он любитель лад. И гопи все говорят, ну что, простил? Кришна ему новую ладу давал, и он сидел просто рот открывал. Ел, и эта церемония длилась долго. И уже там тысячи корзин было с этого. И он такой вообще, батончик такой стал. И Кришна не съел ни одну ладу, он все время кормил этого Мадхва-Мангала. И говорит, ну что, простил? Ел. И в конце Шримати Радхарани стояла с корзинкой, и у него там была лада. Так эту ладу она приготовила непосредственно для кого? Но она также пришла к нему Мадхва-Мангалу, и она дала ему эту ладу. И когда Кришна взял ладу, хотел отдать Мадхва-Мангалу, Радхарани сказал, ты попробуй, это вдруг невкусно. Она была такая хитрая, вернее, Радхарани, она очень хитрая. И она хотела, чтобы Кришна попробовал первый. Она для него готовила. Если ты попробуй, а то вдруг было плохо, то еще 3 дня назад я приготовил. И Кришна забеспокоился такой, думает, опять оскорбление какое-то брахману нанесу, и он попробовал. И так ладу сразу стал. И как только Мадхва-Мангал попробовал даже маленький кусочек, он полностью сощутил на защиту. И гопи сказали, прощаешь? Он сказал, за что? Потому что я попутал. Когда? Вы что, дорогие, такое? И он стал угощать этими ладу всех гопи. И поскольку ладу не было много, они стали отламывать по кусочку. Так все они получили просад. И